Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 29 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сдачи земель в НКР не будет, заявил президент Бако Саакян. Премьер-министр НКР принял благотворителя из Санкт-Петербурга. Генеральная прокуратура НКР возбудила уголовные дела по следам военной агрессии Азербайджана. Сегодня состоялось заседание Государственной комиссии НКР по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции. Итак, подробности новостного блока. Сдачи земель в НКР не будет. Об этом в интервью общественному телевидению Арцаха заявил президент Нагорно-Карабахской республики Бако Саакян. «Я в курсе обсуждений и комментариев по поводу возврата земель и хотел бы, чтобы мы прекратили необоснованное обсуждение», — сказал он. Бако Саакян призвал не искать противоречий между позициями Армении и Арцаха. «Необходимо прекратить поиск противоречий. Такого быть не может. Мы имеем дело с проблемой общенационального значения, и у нас не может быть противоречий. Мы ведем последовательную работу и на данный момент не получили от Азербайджана первый и основной ответ, принимают ли они нашу независимость. Если нет, все, что обсуждается, о чем говорится, ничто», — сказал президент. Вчера премьер-министр НКР Арай Карутюнян принял благотворителя из Санкт-Петербурга, уроженца Карабаха Максима Атаянца. В эти дни последний находится в Карабахе с целью обсуждения реализации программы восстановления и заселения населенного пункта близ общины Аракел-Гадрутского района. Арай Карутюнян приветствовал программу благотворителя и выразил уверенность, что она придаст новый импульс развитию общины. Генеральная прокуратура НКР признала более 550 граждан страны потерпевшими в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с развязанной Азербайджаном 2 апреля широкомасштабной военной агрессией. Уголовные дела, возбужденные на основании сообщений армии обороны НКР, впоследствии были объединены в одно производство. Уголовные дела возбуждены по ряду статей Уголовного кодекса НКР, в частности агрессивная война, нарушение в ходе конфликтов и вооруженных столкновений, методов ведения военных действий, нарушение норм международного гуманитарного права, убийство гражданских лиц. Расследование уголовного дела продолжается. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти, характера и тяжести телесных повреждений, определение размеров материального ущерба. Продолжается опрос потерпевших, сообщает Генпрокуратура НКР. Сегодня состоялось заседание Государственной комиссии НКР по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции. Повестка дня включала три вопроса. По представлению Андрея Мусаиляна, комиссия разрешила компании «Водоснабжение», которая занимается снабжением питьевой водой в Степанакерте и 65 общинах республики, деятельность по обеспечению питьевой водой общин Норайкаджур Мартакерского и Мушкапат Мартунинского района. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրահայտարարությունների 7-րդ ցակամրցակցություն կառավարող պետական անձնակազմը որոշում է ջրամատակարարում եւ ջրահեռացում փակ բաժնետիրական ընկերությանը ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն տրամադրելու մասին համար 28 ագորոշման ենթարկվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն հավելվածի. Комиссия признала недействующими лицензии компаний «Такси-сервис Нео» и «Арминка НК» согласно поданным ими заявкам. Հիմք ընդունելով Նեո ժամանակակից պատասխանատվությամբ ընկերության 2016 թվականի մարտի 30-ի դիմումը ԼՂ հանրային ծառայությունների և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը որոշում է։ Որոշումից հանել Նեո 159.0 մեգահերց բարերը և թվերը։ Ուժը կորցրած ճանաչել որոշման փաստը վաստ թիվ 4 հավելվածը եւ այդ որոշմամբ տրամադրված թույլտվությունը հանձնաժողովը որոշում է ուժը կորցրած ճանաչել Արմինկո ՆԿ համանակապ պատասխանատվությամբ ընկերությանը Ստեփանակերտ քաղաքի տարածքում ռադիոհաղորդումների եթերային վերահերազակման լիցենզիա տրամադրելու մասին որոշումը. Кстати, сегодня же сотрудникам госкомиссии был представлен новый руководитель структуры Акоп Каграманян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Со 2 апреля начинали принимать эвакуированных. По сей день постепенно число прибывших увеличился и составляет на данный момент 105 человек, которые проживают у нас в гостинице и в соседней общежитии еще 36 человек, которые также пользуются нашими услугами. То есть завтрак, обед, ужин, да, вместе с нашими 105 плюс 36 каждый день им выдается завтрак, обед, ужин. Со 2 числа по сей день. Но в основном это женщины и дети? Да, естественно. В основном женщины и дети. Ну, наверное, люди более старшего поколения. Возрастных, да, категорий и люди, которые имеют какие-то проблемы со здоровьем. Помимо того, что обеспечивается питание, они получают какую-либо другую помощь в виде, там, например, одежды, то, что необходимо для нормальных условий? Да, естественно, получают. С первого же дня ихнего прибытия начали поступать различного вида помощи. То есть люди или различные организации наши приходили сюда и спрашивали, узнавали, что кому конкретно необходимо. Были люди, которые уже с собой имели те или иные товары, выдавали здесь непосредственно этим людям. Первым всем необходимым практически они обеспечены. У нас здесь открыт медпункт с круглосуточным дежурством и всеми первыми необходимыми медикаментами обеспечен. Երեխայի հետ, քույրիկներս, ամեկ իրանց երեխաների հետ, մեկը երեք երեխա, մեկն է մեկ, մեկը մայրս։ Լրիվով ստեղ ենք ապրում, շատ լավ ընդունում են, ամեն ինչից շնորհակալ ենք։ Против интернет-ресурса Мейдан ТВ в Азербайджане начато уголовное дело, фигурантами которого стали около 15 журналистов. Адвокат Эльчин Садыгов отметил, что Наримановский районный суд Баку отказался рассматривать жалобу его подзащитного журналиста Ширина Абасова, сотрудничавшего с Мейдан ТВ, который в сентябре прошлого года был арестован на 30 суток. В жалобе ставился вопрос о признании незаконным содержания Абасова, применения против него пыток, бесчеловечного обращения, обыска в квартире, а также запрета на выезд из страны. Дело в отношении Мейдан ТВ – одно из многих в ряду преследований журналистов в Азербайджане. В сентябре прошлого года в Баку приговорили журналистку Хадиджу Исмайлову к 7,5 годам заключения. При этом правозащитники считают, что истинная причина дела против журналистки – ее расследование бизнеса и коррупции в семье президента Ильхама Алиева. Объявление Союза армянской помощи просит семьи военнослужащих и воинов-освободителей Азатамартыков, погибших на Карабах азербайджанской линии соприкосновения, для вовлечения в соответствующую программу организации их несовершеннолетних детей представить следующие документы: справку из военного комиссариата о гибели, справку с места жительства, копию свидетельства о рождении ребенка, копию свидетельства о регистрации брака, одну фотокарточку размером 4x6 сантиметров. Документы следует представить в офис Союза армянской помощи по адресу город Степанакерт, улица Вазгена Саркисяна, 25. Телефон для справок 95 27 93. И о погоде. В субботу 30 апреля на территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, местами возможен град. Ветер юго-западный 2,7, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 8-12 ночью, днем 15-19 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.